В животе растеклась холодом боль, когда волк понял правду. Он слишком опоздал. Сила, которую он чувствовал, была отголоском, таким же, как эхо его собственного голоса. Сражение длилось слишком долго. На их пути стояло слишком много безмолвных предателей, и это дало время их повелителю сбежать. Если господин некогда сделал этот мир своей крепостью, то теперь покинул ее. Дуэли, о которой мечтал Харек, не будет. «Я именую тебя тросом!» — выкрикнул он, указав острием клинка на вершину пирамиды. «Я именую тебя повелителем малодушных!» Затем разъяренный и разочарованный железный шлем побрел обратным путем. На миг он засомневался, существовало ли все это на самом деле, но затем его глаза пробежались по перевернутым книжным шкафам, и Харек увидел последнюю насмешку. На обложке каждой упавшей книги было выгравировано око. Их названиями были имена миров, тех, что он завоевал, посетил во время охоты, о которых слышал в своих снах. Среди груд книг попадались артефакты, он узнал каждый из них. Украшенный драгоценностями кинжал с правий, который забрал в логовых культистов. Сломанный топор с Дагагана, который носил знак Просперо. Невероятно, но там был фрагмент горжета Сарвиона. А рядом с ним плащ старика. Он был все так же испачкан грязью, как и 50 лет назад, все так же грубо сшит из тех же самых разноцветных лоскутов ткани. Теперь сутана была пуста, а тощее тело, завернутое в нее на мире без имени, давно исчезло. Ты даже не представляешь, как он выглядит, но ты слышишь его глубокой ночью, и голоса вполне достаточно. Железный шлем рассмеялся. Он запрокинул голову, уставился в темноту и презрительно ухмыльнулся. Шлем скрывал всю горечь его радости. Он пнул плащ, и тот осыпался в пепел. «Так все это напрасно?» — спросил Харек, обращаясь к теням. «Ты привел меня сюда, устроил эту уловку просто так? Я здесь! Тебе нужен я, так приди за мной!» В зале повеял холодный ветер, тревожа грязь, покрывавшую старый каменный пол. Когда рваные книги переворачивались, их страницы шелестели, напоминая набирающий силу тихий шепот. Он становился громче, пока из него не возникли слова. Голос не походил на человеческий, но в нем можно было расслышать всех тех, кого железный шлем убил. Они накладывались друг на друга, сливались, превращаясь в хор. «А с чего ты решил?» Тихо, едва слышно. «Будто я привел волков на Гелиосу. Ради тебя!» Железный шлем остолбенел, потрясенный словами. Всегда дело было в нем. Это его мучили сны. Это он давал клятвы. Это ему была дарована сила и мощь для уничтожения примарха. Это о нем пророчествовали рунические жрецы, и это с ним была связана судьба Алого Короля. Кто еще это мог быть? Он бросился бежать обратно, к вратам, пробиваясь через древние пределы, отбрасывая в сторону сломанные книжные шкафы. Он видел, что буря под сводом по-прежнему свирепствовала и пылала зловещей магией. И железный шлем понял, что слишком далек от своей цели, и так будет всегда, и что бы ни происходило сейчас, какие бы деяния ему не предназначено совершить в будущем, это знание всегда будет с ним. На корпусах транспортных судов, спускавшихся сквозь бурю, плясали цепные молнии. Из отсеков линкоров на планету отправили все до последнего атмосферные штурмовые корабли. Они летели на малой высоте, охраняя идущие на посадку пузатые орбитальные суда. Эвакуация армии с планеты была намного более сложным делом, нежели высадка на нее, особенно когда войска уступали в численности и вооружении и вели ради выживания тяжелые бои. Аркенджо и Кьярлскар вместе прорывались на север, к мосту, гоня перед собой противника одной силой воли. С ними шел штурмярд, призывавший всю мощь бури и окутанный ураганами неистовой энергии. Это дало им только временную передышку. Их единственной надеждой было соединение с окруженными главными силами роты железного шлема, обеспечение достаточного отцепления, чтобы позволить грузовым судам приземлиться, а затем организованный отход с боем, пока безмолвные орды сужали кольцо окружения. Вопреки всем ожиданиям, они выполнили первую стадию. Аркенджо бился, как ярл древних времен. Орудующие топором руки стряхнули с себя бремя веков. Кьярлскар не отставал, находясь в расцвете жизни воина и не уступая в свирепости ледяному дождю родного мира. Фрей увидел приближение ярлов и с уходом своего повелителя наконец понял безнадежность их предприятия. Он отвел первую от моста, и две потрепанные части ударных сил волков пробились навстречу друг другу, нацелившись на круглый внутренний двор ниже моста. Десантники-рубрикаторы последовали за ними, настигая самых медленных и кончая с ними под многочисленный топот сапфировых сапог. Смертоносность сынов Просперо не уменьшилась, и сейчас в глубинах сознания, которым все еще обладали, они чувствовали победу над ненавистным врагом. Битва не прекращалась ни на минуту. Шлемы раскалывались, линзы разбивались, болтерные магазины опустошались, а лезвия топоров истачивались разбитую броню. Со всех уголков города выбирались из своих тайных убежищ все новые предатели. Их глаза светились жутким пламенем, а губы были запечатаны проклятием, которое дало им сверхъестественную силу. К тому времени, как волки добрались до внутреннего двора, там уже садились первые транспортные суда. Кьярлскар принял командование над южным участком, приказав остаткам артиллерии оказать прикрытие, на которое они еще были способны. Штурмярд, Свард и другие волчьи гвардейцы 4-й держали там оборону, давая время остальной роте добраться до орбитального корабля. Аркенджо, Грейлок и Россек пробивались на север, намереваясь выручить отходящие силы первой и обеспечить для них нечто вроде оборонительной линии, за которую те могли отойти. 12-я была свежей силой на поле битвы и атаковала врага с несравненной энергией, прорубая путь к истощенной первой роте. Фрей последним покинул мост, преследуемый вездесущими отделениями космодесантников-предателей. Он встретился с Аркенджо под низколетящими ракетами. Это длинные клыки дали последний залп, чтобы очистить немного пространства, прежде чем возобновится ближний бой. «Где он?» — прокричал Аркенджо. Его шлем был почти расколот надвое, а топорище залито собственной кровью. «Я не знаю», — проскрежетал Фрей, также получивший тяжелые раны. «Его было не остановить! Он убивает их в одиночку!» Аркенджо сделал знак Грейлоку и Россику отвести оборонительный периметр назад. Спустились новые транспортники, грохоча на главных двигателей и поднимая с земли столбы дыма. «Его необходимо вернуть», — сказал Аркенджо. «Ему нужно показать, что он наделал». Фрей пошатнулся и упал на одно колено. Посох сломался. «Там что-то было», — настойчиво произнес он. «Мы были близко». Аркенджо насмешливо фыркнул. «Значит, ты тоже потерян!» Он зашагал на север в сопровождении стаи своей роты. За его спиной, освещенные переплетающимися лучами лазерного огня, взлетели первые транспортники. Вокруг них кружили громовые ястребы, опустошая магазины, чтобы поддержать некое подобие прикрытия отхода. Последние из воинов железного шлема теперь находились внутри оцепления, которое сужалось по мере того, как все больше волков отправлялось на орбиту. Рубрикаторы давили, используя каждое преимущество, убивая всех, кто оставался на их пути. Скоро Аркенджо окружили, и ему приходилось упорно сражаться, чтобы выжить. Путь на север был закрыт, улицы наводнили наступающие предатели. Аркенджо еще минуту держался, отчаянно стараясь увидеть пробивающегося к нему железного шлема. Если кто-нибудь из волков обладал силой в одиночку пробиться через тьму врагов, то это был Великий Волк. Но, в конце концов, натиск стал слишком сильным. Войны 12-й начали отступать, теснимые невероятным числом рубрикаторов. И Ярл дал приказ. «Отходим!» — закричал он, широко взмахнув топором, чтобы очистить еще один метр пространства перед собой. «К транспортникам!» Его воины подчинились приказу. Безостановочно сражаясь, ни разу не повернувшись спиной, они уступали территорию, зная, что каждая их жертва даст больше драгоценного времени тем, кому суждено выжить. Аркенджо отходил вместе с ними. Его топор рассекал воздух, как могучий маятник, вскрывая оболочки тех, кто добирался до него. Вот только кровь на оружии принадлежала исключительно ему. Из пробоин от клинков и болтов, что усеивали его доспех. Движения Ярла стали замедленными. Он с тревогой осознал, что отстает. Его братья отступали к последней линии транспортников под прикрытием непрекращающейся огневой завесы штурмовых кораблей. Но он не поспевал за ними. Конечности Аркенджо словно погрузились в смолу, и скоро он оказался в окружении врагов. «Ко мне!» — проревел Ойя, пытаясь одновременно собраться с силами и предупредить свою роту, чтобы они опередили его. Но покинувшие губы слова получились невнятными. В руках и ногах похолодело, от земли поднимались кольца ледяного дыма. Слишком поздно он почувствовал едкое жжение малификарума и ощутил присутствие кого-то еще, кроме автоматов. Ярл резко развернулся, заставляя мышцы действовать настолько быстро, насколько позволяла сокрушительная тяжесть, и увидел высокую фигуру перед собой. В отличие от безмолвных рубрикаторов, этот был облачен в ниспадающую мантию, которая колыхалась и отражала огненный свет небес. Шлем венчал вставший на дыбы змей, а в руках предатель сжимал длинный посох, окованный золотом. Колдун поклонился ему и немного наклонил посох. Двигаясь как одно целое, рубрикаторы окружили Аркенджо. Их клинки окутали свежие языки магического пламени. Старый Ярл яростно заревел и встретил атаку. Колдовство тяжелым грузом повисло на его руках, но Ойя продолжал вращать топор. Предатели умирали, а их доспехи разлетались по сторонам, когда связующая их сила разрывалась. Двоих врагов он сразил, а третьего изувечил, затем еще двое пали от руки Аркенджо с расколотыми шлемами. С каждым убитым врагом Ярл 12-й громко кричал, сопротивляясь губительным заклятиям, которые неуклонно тянули его к земле. Рубрикаторы продолжали умирать, пока окружившие волка пустые доспехи не устлали землю до высоты колен. Аркенджо убивал подобно древнему вождю, его топор парил, а голос охрип от угроз в адрес врагов. То была славная битва, но она не могла длиться вечно. В конечном счете сказалось численное превосходство. Клинок пробил защиту ярла, другой рубанул по спине, а третий вонзился в ногу. Конец наступил быстро. Сапфировые автоматы навалились на старого волка, повиснув на руках и вонзая мечи в его сердца. С последним вздохом Аркенджо наконец услышал прорывающегося к нему железного шлема. Голос великого волка был безумен, а звуки битвы раздавались неподалеку. Но Ойя не выиграл себе достаточно времени. С ярла сорвали шлем, и обнаженная голова ударилась о землю. Все новые мечи пронзали его доспех, погружаясь глубоко в тело, прежде чем последний смертоносный клинок поднялся над его шеей. Аркенджо развернулся, решив встретить смерть лицом к лицу, и на ее пороге он наконец осознал всю безрассудность того, что произошло. Слепцом оказался не только железный шлем, но и он сам. Яд Алого Короля отравил их всех. Он не должен был отправляться вслед за Великим Волком. Одержимость овладела даже теми, кто не признал ее. С его смертью не останется никого, кто помешал бы железному шлему повести совет на еще большее безрассудство. «Но даже в этом случае», — прошептал Аркенджо, выплевывая кровь через разбитые клыки и глядя, как его горлу устремляется золотистое лезвие, — «я буду отомщен!» Затем клинок достиг цели, и ярла не стало.